Мартин Хайдеггер. Ускользающее эго. Эго, сущее в себе. Из работы «Что такое метафизика?». Научные области далеко отстоят друг от друга. Способ разработки ими своих предметов в корне различен, и все же во всех науках мы, следуя их наиболее подлинной интенции, вступаем в отношение к сущему самому по себе. Как раз если посмотреть с точки зрения наук, ни одна область не имеет превосходства над другой, ни природа над историей, ни наоборот. Ни один способ разработки предмета не имеет преимуществ перед остальными. Математическое познание не строже, чем историко-филологическое. У него есть разве что характер точности, не совпадающий со строгостью. Требовать от историографии точности значило бы выступить против идеи специфической строгости гуманитарных наук. Мироотношения, пронизывающие все науки как таковые, заставляют их искать само по себе сущее, чтобы сообразно его существу, содержанию и способу существования сделать его предметом фронтального исследования и обоснованного определения. В науках, соответственно, их идее происходит подход плотную к существенной стороне всех вещей. Человек, сущее среди прочего сущего, занимается наукой. При таком занятии происходит не менее как вторжение известного сущего, именуемого человеком, в совокупность сущего. Правда так, что при этом вторжении благодаря ему сущее раскрывается именно в том, что и как оно есть. Вторжение науки, раскрывая сущее, помогает ему по-своему стать прежде всего самим собой. Только странное дело, как раз когда человек науки закрепляет за собой свою самую подлинную суть, он явно или неявно заговаривает о чем-то другом. Исследованию подлежит только сущее и более – ничто. Одно сущее и кроме него – ничто. Единственно сущее и сверх того – ничто. Познание как исследование привлекает сущее к отчету, узнавая от того, как и насколько представление может располагать им. Исследование располагает сущим тогда, когда может либо предрассчитать сущее в его будущем протекании, либо учесть его как прошедшее. Благодаря опережающему расчету природа, а благодаря учету задним числом, история как бы устанавливается. Природа и история становятся предметом объясняющего представления. Последнее рассчитывает на природу и считается с историей. Есть, принимается за существующее только то, что таким образом становится предметом. До науки как исследование дело доходит впервые только тогда, когда бытие сущего начинают искать в такой предметности. Это предмечивание сущего происходит в представлении, которое имеет целью поставить перед собой всякое сущее так, чтобы рассчитывающий человек мог обеспечить себя со стороны этого сущего, то есть удостовериться в нем. До науки, как исследования, дело доходит впервые тогда и только тогда, когда истина превращается в достоверность представления. Впервые сущее определяется как предметность представления, а истина как достоверность представления в метафизике Декарта. Его главный труд называется «Meditationis de prima philosophia» – «Рассуждение о первой философии». Вся метафизика нового времени, включая Ницше, держится внутри намеченного Декартом истолкования сущего и истины. Если, однако, наука как исследование есть сущностное явление нового времени, то установка, составляющая метафизическое основание исследования, должна была заранее и задолго до того определить существо нового времени вообще. Можно видеть существо нового времени в том, что человек эмансипируется от средневековой связанности, освобождая себя себе самому. Однако эта верная характеристика остается еще поверхностной, она имеет следствием заблуждения, мешающее охватить существо нового времени в его основании и отсюда впервые измерить весь его размах. Конечно, как следствие освобождения человека, новое время принесло с собой субъективизм и индивидуализм. Но столь же несомненным остается и то, что никакая эпоха до него не создавала подобного объективизма, и ни в одну прежнюю эпоху ни индивидуальное начало не выступало в образе коллектива. Существенны здесь необходимые взаимопереходы между субъективизмом и объективизмом, но как раз эта их взаимная обусловленность друг другом указывает на более глубокие процессы. Решающее здесь не то, что человек освобождает себя от прежних связей себе самому, а то, что меняется вообще существо человека, и человек становится субъектом. Это слово «субъектум» Мы должны понимать, конечно, как подлежащее то, что в качестве основания собирает все на себе. Это метафизическое значение понятия субъекта не имеет ближайшим образом никакого подчеркнутого отношения к человеку и тем более к «я». Если теперь человек становится первым и исключительным субъектом, то это значит, он делается тем сущим, на которое вроде своего бытия и в виде своей истины опирается все сущее. Человек становится точкой отчета для сущего как такового. Такое возможно лишь с изменением восприятия сущего в целом. В чем это изменение сказывается? Каково в его свете существо нового времени? Когда мы осмысливаем новое время, то думаем о новой европейской картине мира. Мы характеризуем ее через отличие от средневековой и античной картин мира. Однако почему при истолковании определенной исторической эпохи мы спрашиваем о картине мира? Каждая ли эпоха истории имеет свою картину мира? И при том так, что сама каждый раз озабочена построением своей картины мира? Или это уже только новоевропейский способ представления задается вопросом о картине мира? Что это такое, картина мира? По-видимому, изображение мира. Но что называется тут миром? Что значит картина? Мир выступает здесь как обозначение сущего в целом. Это имя не ограничено космосом, природой. К миру относится и история. И все-таки даже природа, история и обе они вместе в их подспудном и агрессивном взаимопроникновении не исчерпывают мира. Под этим словом подразумевается и основа мира, независимо от того, как мыслится ее отношение к миру. При слове «картина» мы думаем прежде всего об изображении чего-то. Картина мира будет тогда, соответственно, как бы полотном сущего в целом. Картина мира, однако, говорит о большем. Мы подразумеваем тут сам мир, его сущее в целом, как оно является определяющим и обязывающим для нас. Картина означает здесь не срисованное, а то, что слышится в обороте речи. Мы составили себе картину чего-либо. Имеется в виду, сама вещь стоит перед нами так, как с ней для нас обстоит дело. Составить себе картину чего-то значит поставить перед собой само сущее. Так, как с ним обстоит дело, и постоянно иметь его так поставленным перед собой. Но тут пока еще нет решающего определения, касающегося существа такой картины. Мы составили себе картину чего-то, значит не только, что сущее у нас вообще как-то представлено, а еще и то, что оно предстало нам во всем, что ему присуще и его составляет как система. В этом составить картину звучит компетентность, оснащенность, целенаправленность, где мир становится картиной, там к сущему в целом приступают как к тому, на что человек нацелен и что он поэтому хочет соответственно преподнести себе, иметь перед собой и тем самым в решительном смысле представить перед собой. Картина мира сущностно понятная, означает таким образом не картину, изображающий мир, а мир, понятый в смысле такой картины. Сущее в целом берется теперь так, что оно только тогда становится сущим, когда поставлено представляющим и устанавливающим его человеком, где дело доходит до картины мира, там выносится кардинальное решение относительно сущего в целом. Бытие сущего ищут и находят в представленности сущего. Основополагающая установка Декарта движется внутри того же вопроса, что есть сущее. Что этот вопрос в такой формулировке «meditationes» Декарта не встречается, доказывая только, как глубоко эту установку с самого начала уже определяет новый ответ на него. Декартовское истолкование сущего и истины впервые создает предпосылку для возможностей гносеологии или метафизики познания. Впервые благодаря Декарту реализм оказывается в состоянии доказать реальность внешнего мира и спасти сущее в себе. Важные изменения основополагающей установки Декарта, достигнутые немецкой мыслью, начиная с Лейбница, никоим образом эту установку не преодолевают. Они лишь впервые развертывают ее во всем ее метафизическом размахе и создают предпосылки для XIX века, до сих пор самого темного из всех предшествующих веков нового времени. Они косвенно внедряют декартовскую основополагающую установку в форме, в которой сама она оказывается почти неузнаваемой, но оттого не менее действенной. Наоборот, голая картезианская схоластика с ее рационализмом утрачивает всякую силу для дальнейшего формирования нового времени. С Декарта начинается завершение западной метафизики. Поскольку, однако, такое завершение возможно, опять же, лишь в качестве метафизики, мысль нового времени обладает собственным величием. С истолкованием человека как субъекта Декарт создает метафизическую предпосылку для будущей антропологии всех видов и направлений. В восхождении антропологии Декарт празднует свой высший триумф. Благодаря антропологии начинается переход метафизики в процесс элементарного прекращения и оставления всякой философии. То, что Дильтей отрицал метафизику по существу, уже не понимал ее вопроса и беспомощно противостоял метафизической логике. Есть внутреннее следствие его антропологической установки. Его философия философии есть благородная форма антропологического упражнения, не преодоление философии. Зато у всякой антропологии, в которой прежняя философия хотя и используется по желанию, но как философия объявляется излишней, есть поэтому преимущество ясного понимания того, что постилируется принятием антропологии. Тем самым духовная ситуация получает какое-то прояснение, тогда как суетливое изготовление таких нелепых поделок, как национал-социалистические философии, создает только путаницу. Мировоззрение, правда, требует и применяет философскую ученость, но не нуждается ни в какой философии, ибо в качестве мировоззрения взялось за самостоятельное истолкование и формирование сущего. Конечно, одного не может даже антропология. Ей не под силу преодолеть Декарта или хотя бы только восстать против него. В самом деле, как следствие, может пойти против причины, на которой стоит. Декарта можно преодолеть лишь через преодоление того, что он сам основал, через преодоление метафизики нового времени, и стало быть вместе с тем западной метафизики. Преодоление означает ту восходящую к истокам постановку вопроса о смысле бытия, то есть об области его проекта и тем самым о его истине, каковой вопрос одновременно оказывается вопросом о бытии истины. Впрочем, разве не отважился один софист во времена Сократа сказать «всех вещей мера человек»? Сущих, что они суть, несущих, что они не суть. Не звучит ли этот тезис Протагора так, словно говорит Декарт? Положение Протагора гласит: «Мера всех вещей, а именно нужных и привычных человеку и тем самым постоянно его окружающих, есть каждый человек присутствующих, что они присутствуют так, как они присутствуют, а тех, которым отказано в присутствии, что они не присутствуют». Сущее, о бытии которого выносится решение, понятно здесь как присутствующее в окружении человека, само собой выступившее в эту область. Кто же этот человек? Платон там же дает необходимую справку, заставляя Сократа сказать: «Не в том ли примерно смысле он, Протагор, это понимает, что каким мне все каждый раз кажется, таким оно для меня и является, а каким тебе, таково оно опять же и для тебя? Ведь человек – это ты, равно как и я». Человек здесь, соответственно, всегда вот этот. Я, ты, он, они. И это эго не будет совпадать с эго когито Декарта? Никогда, потому что все сущностные черты с одинаковой необходимостью, определяющие принципиальные метафизические установки у Протагора и Декарта, различны. Сущностные черты метафизической установки составляют: первое, характер и способ, каким человек является человеком, то есть самим собой, сущностный род самости, никоим образом не совпадающий с «я», но обусловленный отношением к бытию как таковому. Второе, сущностное истолкование бытия сущего. Третье, проект существа истины. Четвертое, смысл, в каком человек там и здесь оказывается мерой. Ни один из названных сущностных моментов, основополагающей метафизической установки, нельзя понять отдельно от других. Каждый из них характеризует уже всю метафизическую установку в целом. Почему и насколько именно эти четыре момента исходно несут на себе и составляют основополагающую метафизическую установку как таковую, об этом на почве метафизики и ее средствами уже нельзя ни спросить, ни на это ответить. Здесь говорит уже преодоление метафизики. Смотрите во вложении. Мартин Хайдеггер родился 26 сентября 1889 в Мескирхе, Германская империя. Отец Хайдеггера был ремесленником, мать – крестьянкой. В 1909 году Мартин Хайдеггер поступил на теологический факультет Фрайбургского университета, но затем отказался от изучения теологии и перешел на философский факультет. Здесь Хайдеггер испытал влияние феноменологии Гуссерля и стал его учеником. Хайдеггер получил широкую известность после выхода в 1927 году его книги «Бытие и время», Эта книга считается одним из самых значительных текстов философии. Она послужила импульсом для ряда последующих программ и идей в современной европейской традиции, включая экзистенциализм. Для Протагора сущее остается отнесенным к человеку. Какого рода это отношение к «я»? Оно пребывает в кругу непотаенности, воспринимая таким образом все присутствующее в этом кругу как существующее. Восприятие присутствующего основано на длящемся пребывании в кругу непотаенности. Через это пребывание при присутствующем есть и имеет место принадлежность «я» к присутствующему. Этой принадлежностью к открыто присутствующему последнее отграничено от отсутствующего. В этой границе человек принимает и хранит меру для всего, что при или отсутствует. Свою ограниченность непотаенным человек делает себе мерой, которая всякий раз вводит его самость в те или иные границы. Человек не выводит из своего обособленного и изолированного «я» абсолютную меру, под которую должно подойти все сущее в своем бытии. Человек греческого отношения к сущему и к его непотаенности есть «рстроу» мера, поскольку принимает свою отмеренность кругом непотаенности, ограниченным ограниченностью его «я». Признает тем самым потаенность сущего и невозможность самому решать о его присутствии или отсутствии, равно как и о виде эйдосе пребывающего. Поэтому Протагор: «О богах, конечно, я не в состоянии что-либо знать», то есть по-гречески «увидеть что-либо в лицо». «Ничто они не существуют, ни каковы они по своему виду, идеи. Ибо многое мешает воспринять сущее как таковое. И неочевидность, потаенность, сущего, и краткость исторического пути человека». Приходится ли удивляться, что Сократ перед лицом этой умудренности Протагора говорит о нем? «Надо думать, он, Протагор, как умудренный человек, не просто болтает вздор о своем суждении о человеке». Основополагающая метафизическая установка Протагора есть лишь сужение, и стало быть, все же сохранение основополагающей установки Гераклита и Парменида. Софистика возможна только на основе софии, то есть греческого истолкования бытия как присутствия, а истины – как непотаенности, которая сама всегда определяет существо бытия, почему и присутствующее определяется из непотаенности, а присутствование – из непотаенного как такового. Как далеко Декарт отошел от начала греческой мысли? В какой мере иным явилось истолкование человека, представляющее его как субъект? Именно потому, что в понятии субъекта еще звучит греческое существо бытия, подлежание подлежащего в форме присутствия, ставшего неприметным и беспроблемным, а именно присутствие постоянно подлежащего, здесь можно видеть существо изменения исходной метафизической установки. Одно дело хранение через слышащее восприятие присутствующего, круга непотаенности, другое – наступательное продвижение в лишенную границ сферу потенциального предмечивания посредством исчисления всякому человеку доступного и для всех обязательного представимого. Никакой субъективизм в греческой софистике невозможен, потому что человек здесь никогда не может быть субъектом, он не может им стать потому, что бытие здесь есть присутствие, а истина – непотаенность. В непотаенности развертывается явление присутствующего как такового перед человеком, который присутствует для являющегося. Человек, как представляющий субъект, наоборот, фантазирует, то есть идет путем имагинатио, воображения, поскольку его представление встраивает образ опредмеченного сущего в мир как картину. Но как вообще дело доходит до того, что определенное сущее нарочито истолковывает себя как субъекта, и вследствие этого субъективно приходит господство? До Декарта и даже еще внутри его метафизики сущее, поскольку оно сущее, есть субъектум, подлежащая исходная преданность, сама собой лежащая в основе и своих постоянных свойств, и своих переменных состояний. Главенство исключительного, ибо в сущностном аспекте абсолютного субъекта, как лежащего в основе всего, вырастает из притязания человека на обладание фундаментум абсолютум инкокусум верититас, покоящимся в себе непоколебимым основанием истины в смысле достоверности. Почему и как это притязание приобретает решающую значимость? Оно возникает из того освобождения человека, когда он освобождает себя себе самому, от обязательной истины христианского откровения и от церковного учения, переходя к самоустанавливающемуся законодательству. Этим освобождением заново полагается существо свободы, то есть связанности обязывающим. И поскольку в духе этой свободы освобождающийся человек сам решает, что ему будет обязывающим, это последнее может отныне определяться по-разному. Обязывающим может стать человеческий разум и его закон, или учрежденное по нормам этого разума и предметно упорядоченное сущее, или тот пока еще неупорядоченный и только еще покоряемый через опредмечивание хаос, который в определенную эпоху требует овладения. Это освобождение, однако, не ведая того, всегда освобождается еще и от связанности истины откровения, в которой человеку удостоверено и обеспечено спасение его души. Освобождение от достоверности спасения, данное в откровении, должно было поэтому само по себе стать освобождением для такой достоверности, в которой человек сам себе обеспечивал бы истину как нечто известное его собственному знанию. Это было возможно только так, что освобождающий себя человек сам становился гарантом достоверности познаваемого, а такое могло получиться лишь поскольку он сам для себя решал, что для него должно значить познаваемое, что знание и удостоверение познанного, то есть достоверность. Метафизической задачей Декарта явилось подведение метафизического основания под освобождение человека к свободе как самоудостоверяемому самоопределению. Это основание, однако, не только само должно было быть достоверным, но и ввиду недоступности каких-либо критериев из других сфер, должно было иметь такой характер, чтобы через него существо искомой свободы утверждалось как самодостоверность. А все удостоверяемое самим собой с необходимостью обеспечивать заодно и достоверность того сущего, для которого такое знание достоверно и через которое удостоверяется все удостоверяемое. Фундаментум, основание этой свободы, лежащее под ней основа субъекта, должен быть тем достоверным, которое удовлетворяло бы вышеназванным сущностным требованиям. Становится необходим субъект, отличающийся во всех этих аспектах. Каково это образующее основу и обосновывающее достоверное? Оно эго когито, эрго сум. Достоверное есть тезис, гласящий, что одновременно, параллельно и равнодлительно со своим мышлением человек сам несомненным образом тоже присутствует, что теперь значит, тоже выступая данностью для себя самого. Мышление есть представление, устанавливающее отношение к представляемому. Идея, как персептио. Представлять здесь значит самостоятельно ставить нечто перед собой и удостоверять представленное как таковое. Это удостоверение не может не быть расчетом, ибо только вычислимость представляемого гарантирует заведомую и постоянную уверенность в нем. Представление, уже не выслушивающее восприятие присутствующего, к чьей непотаенности принадлежит и само это восприятие, а именно как особенный род присутствия при непонятном присутствующем. Представление, уже не раскрытие себя вещам, а схватывание и постижение. Не власть присутствующего, а господство хватки. Теперь в духе новой свободы представление есть самообосновывающее вторжение в сферу обеспеченных данностей, в которой надлежит прежде всего утвердиться, сущее уже не присутствующее, а лишь противопоставленное в представление предстоящее. Представление есть наступательное, овладевающее опредмечивание. Представление сгоняет таким образом все в единство такого представленного. Представление есть когитатио. Всякое отношение к чему бы то ни было, волени, мнение, ощущение есть прежде всего с самого начала представление, когитатио, что переводят как мышление. Поэтому Декарт может охватить таким, поначалу удивляющим, словом когитатио все виды волунтас и аффектус, все актионес и пассионес. Вега когита сум, глагол когитаре, взят в этом существенном и новом смысле. Субъект — это основополагающая достоверность, есть всякий раз обеспечиваемая сопредставленность представляющего человека рядом с представляемым, то есть опредмеченным человеческим и внечеловеческим сущим. Основополагающая достоверность есть всякий раз несомненно представимое и представленное равенство ми-когитаре равно ми-эссе. Это основное уравнение всей рассчитывающей деятельности самообеспечивающего представления. В силу этой основополагающей достоверности человек уверен, что его достоверность как представителя всякого представления и тем самым как сферы всякой представленности, а стало быть, всякой достоверности истины, установлена, что теперь значит «есть». Только потому, что человек необходимо сопредставлен рядом с основополагающей достоверностью на том непоколебимом абсолютном основании «ме когитаре равно ме эссе», и лишь поскольку человек, освобождающий себя себе самому, необходимо принадлежит к субъекту этой свободы. Единственно, поэтому такой человек сам может и должен стать исключительным сущим, субъектом, который в свете первого истина, то есть достоверно, сущего, выдается вперед среди всех субъектов. Если в основополагающем уравнении достоверности и, соответственно, в субъекте как таковом упомянуто эго, это еще не означает, что человек теперь определяется ячеством и эгоизмом. Это значит только одно. Быть субъектом становится теперь исключительной характеристикой человека как мыслящего представляющего существа. Человеческое «я» поставлено на службу этого субъекта. Лежащая в основе субъекта достоверность, хотя и субъективна как таковая, то есть правит существом субъекта, но не эгоистично. Достоверность обязательна для всякого «я» как такового, то есть как субъекта. Равным образом для каждого «я» обязательно все то, что удостоверено представляющим опредмечиванием как обеспеченное и тем самым как существующее. Этого опредмечивания, которое заодно решает, что имеет право считаться предметом, ничто не может избежать. Субъективности субъекта и человеку как субъекту присущее бесконечное раздвигание сферы потенциального опредмечивания и право решения о нем. Теперь проясняется также, в каком смысле человек как субъект хочет быть и должен быть мерой и сосредоточием сущего, что теперь значит объектов, предметов. Человек в качестве субъекта есть когитатио, собирание всего вокруг эго. Человек учреждает сам себя законодателем всех мер, которыми отмеряется и измеряется, вычисляется, что имеет право считаться достоверным, то есть истинным, и стало быть существующим. Свобода субъекта есть новая свобода. В Meditationes de Prima Philosophia под освобождение человека к этой новой свободе подводится основание – субъект. Освобождение новоевропейского человека не начинается, конечно, только с ego cogito ergo sum, и все же метафизика Декарта не просто задним числом и тем самым внешне пристроена к этой свободе метафизика в смысле идеологии. Когитатио представление собирает все свои предметы в совокупность представленности. Эго этого когитария теперь обретает свое существо в удостоверяющем само себя сведении, всего представляемого воедино, в консиентия, сознании. Сознание есть сопредставленность предметной сферы вместе с представляющим человеком в круге им же обеспечиваемого представления. Все присутствующее получает от сознания смысл и образ своего присутствия, а именно презентности внутри репрезентатива. Сознанием «я» как субъекта, осуществляющего когитатио, определяется в качестве субъективности столь отличительного субъекта бытия сущего. Meditationes de Prima Philosophia намечают предварительные контуры онтологии субъекта в ориентации на субъективность, определяемую как консиентия. Сознание. Человек стал субъектом, поэтому он может, смотря по тому, как сам себя понимает и волит, определять и осуществлять свою субъективность. Разумное человеческое существо эпохи просвещения не менее субъект, чем человек, который понимает себя как нацию, хочет видеть себя народом, культивирует себя как расу и в конце концов уполномочивает себя быть хозяином планеты. Во всех этих основных позициях субъективности, поскольку человек неизменно определяется как «я» и «ты», как «мы» и «вы», возможен также и особенный род ячества и эгоизма. Субъективный эгоизм, для которого большей частью без его ведома «я» заранее определяется как субъект, может быть сломлен сплочением многих «я» в «мы». Благодаря этому субъективность только набирает силу. В планетарном империализме технически организованного человека человеческий субъективизм достигает наивысшего заострения, откуда он опустится на плоскость организованного единообразия и будет устраиваться на ней. Это единообразие станет надежнейшим инструментом полного, а именно технического господства над землей. Новая европейская свобода субъективности совершенно растворится в соразмерной ей объективности. Человек не может сам уйти от этой судьбы своего новоевропейского существа или прервать ее волевым решением. Но человек может опережающим образом задуматься над тем, что субъективность и никогда не была единственной возможностью для начального существа исторического человека и никогда такой не станет. Летучей тени облака над потаенной страной подобен сумрак, которым истина, как достоверность субъективности, подготовленная христианской достоверностью спасения, затягивает события, в опыте которого ей отказано.